«Принято, капитан», — отозвался искусственный интеллект. «Куда мы направимся сначала?» — спросил, активируя платформу. «Нам нужно найти медицинский центр твоего клана». Марине задумалась, поглаживая живот. «Я пока не собираюсь рожать», — она покачала головой. «Думаю, нам стоит сначала посетить полицейское управление». «Полицию». Не скрыл удивления. «Но зачем?» «Там я смогу поговорить с подругами и с дядей Мараном», — Марине поправила волосы. «Он должен знать, что происходит. И я хочу выяснить, почему он сказал, что не получал нашего сообщения». Задумался на мгновение. «Наше прибытие туда точно не ждали, и ловушку для нас там однозначно не готовили. К тому же самому хотелось поговорить с Риной и Зари, узнать, почему Рина не передала мое сообщение». «Хорошо», — согласился. «В полицейское управление». Платформа мягко поднялась и вылетела из челнока. Двери грузового отсека закрылись за нами, и Кианна активировала защитные системы. Полет над саванной занял около получаса. Постепенно пейзаж менялся, и в воздухе появились летающие аппараты, потом начался пригород, и, наконец, мы увидели небоскребы столицы. «Странно, что нас никто не останавливает», — заметила Марине, когда мы приближались к центру города. «Обычно патрули проверяют все подозрительные платформы». «Может, сегодня выходной у патрулей?» — пошутил, но внутренне напрягся. «Или беременная женщина на переднем сидении не вызывает у них опасений?» Платформа была не зарегистрирована здесь нигде, но нас действительно не пытались остановить. Здание полицейского управления выглядело, как обычно, высокое, строгое, с символикой правопорядка на фасаде. Припарковали платформу на служебной стоянке, решив, что хотя мы уже не служим в местной полиции, но имеем на это право. «Держись рядом», — предупредил, помогая ей спуститься. «И не говори никому, где мы остановились». «Я не ребенок, Блесс», — Марине натянуто улыбнулась. «К тому же мы дома». «Дома», — повторил про себя, чувствуя, что для меня это слово звучит как ловушка. Холл полицейского управления встретил нас непривычной пустотой. За стойкой дежурного сидел незнакомый офицер, который удивленно поднял глаза, когда мы вошли. «Если вы пришли с обращением или жалобой, здесь управление, а вам следует обратиться в полицейский участок», — сообщил он нам еще на подходе. «Да мы, собственно, с гостевым визитом», — ответил ему и посмотрел на Марине. Марине в этот момент отвлеклась и кого-то рассматривала сзади. «Тогда обратитесь в отдел кадров, там вам оформят гостевой пропуск», — офицер вернулся к своему терминалу. «Понял», — ответил ему и еще раз посмотрел на Марине. «Марине, нам в отдел кадров». «Конечно, ты иди, а я сейчас подойду», — ответила она, наблюдая за двумя женщинами, мирно беседующими рядом со входом. Сам направился в отдел кадров, в котором уже не раз бывал и находившийся здесь же по соседству, а Марине направилась к этим двум женщинам, которых лично видел в первый раз, очереди почти не было, и вскоре оказался перед аваркой, которая всегда выдавала значок. «Опять ты», — воскликнула она и еще раз внимательно посмотрела на меня. Потом потерла глаза и снова посмотрела, негромко что-то прошептала, то ли молитву, то ли проклятие, и снова посмотрела. «Да, это снова я», — ответил ей, улыбнувшись и разведя руки вроде, как я здесь ни при чем. «Только не говори мне, что ты снова потерял значок». «Хотя погоди, какой значок, ты ведь вроде его сдал и улетел». Аварка нахмурилась, пытаясь вспомнить детали. «Я улетел, но обещал вернуться, и вот он я, вернулся», — развел руками с беззаботным видом. «Я поняла, ты решил меня достать, постоянно приходить и требовать свой значок. Только учти, я тебя сейчас в такую дыру засуну», — аварка угрожающе прищурилась. «Боюсь, не получится», — покачал головой. «Это почему?» Она подозрительно наклонилась вперед. «Полномочий не хватит, и я не за значком прилетел, а в гости», — спокойно парировал. «В гости?» — удивилась аварка. «Кому?» Она сузила глаза. «К начальству». «Надо побеседовать», — непринужденно пожал плечами. «Так, с этого и надо было начинать, чего тогда ты мне голову морочишь?» Возмутилась аварка, всплеснув руками. «Скучно», — подмигнул ей. «Я тебе еще припомню это скучно». Погрозила пальцем. «Да ладно тебе», — примирительно улыбнулся. «Нужно удостоверение личности», — она выпрямилась, становясь официальной. «Какое еще удостоверение личности?» «Ты что, меня не знаешь?» Изобразил крайнее удивление. «Конечно, не знаю, не поверишь, но вообще первый раз вижу», — отрезала аварка с каменным лицом. «Ах так, тогда держи», — достал из кармана и выложил перед ней полицейское удостоверение в неразвернутом виде. «Так, а это что такое?» Поинтересовалась она, не прикасаясь к удостоверению, но прекрасно понимая, что внутри. «Запасное». «Вдруг снова потеряю», — небрежно пожал плечами. «Не может такого быть, все удостоверения индивидуальны», — она аккуратно раскрыла удостоверение. «Гаиджи, значит», — сказала она, рассмотрев эмблему на значке. «Да», — кивнул. «Что, там больше платят?» С любопытством наклонилась она. «Конечно, в три раза больше», — преувеличил, зная, что это ее заденет. Везет же некоторым, завистливо вздохнула аварка. «Ну чего ты здесь застрял?» — спросила подошедшая Марине. Судя по тому, что у аварки глаза округлились, как у Марине живот, она совсем была не готова к появлению такой гости вместе со мной. «Да так, болтаем», — пожал плечами. «Хватит болтать. Нам два гостевых пропуска к дяде», — скомандовала Марине, положив руки на стойку. «Одну секунду, сейчас все будет», — ответила аварка, лихорадочно начав работать. Действительно, через секунду на нейросеть пришло разрешение на проход в закрытую часть полицейского управления. Забрав удостоверение со стола и оставив даму в полном недоумении, мы покинули отдел кадров полиции. Уже в лифте спросил у Марине, знакомая. «Вроде того». Она на мое место метила здесь, но так его и не получила. «А теперь я вернулась и сейчас обрадовала ее», — ухмыльнулась Марине. После этого у Марине и так хорошее настроение стало еще лучше. «Понятно», — а про себя подумал, что Марине не успела прилететь, как начало сводить старые счеты. Лифт бесшумно поднимался к верхним этажам полицейского управления. Марине выглядела воодушевленной. Двери лифта открылись на этаже руководства, и мы вышли в просторный коридор с панорамными окнами, из которых открывался вид на город. Марине уверенно шла впереди, направляясь к кабинету своего дяди Марана. Секретарь за стойкой, молодая аварка с аккуратной прической, удивленно подняла брови, увидев нас. «Марине?» Удивленно спросила она, не вставая с места и с огромным интересом рассматривая нас. «Мы к дяде», Марине улыбнулась, положив руку на живот. Секретарь выглядела растерянной. «Начальник Маран сейчас не в управлении», она бросила взгляд на свой планшет.